Мы должны еще раз задуматься над игрой в Санта-Клауса, исходя из этих двух существенных проблем. Во-первых, многие дети, естественно, чувствуют, что их обманывают и ими манипулируют. А во-вторых, Санта-Клаусы, с которыми они на самом деле встречаются, часто не понимают или плохо понимают смысл любви и милосердия. Мне кажется, что обе проблемы будут решены наилучшим образом, если мы будем уважать детей, видеть в них людей, с достоинством которых необходимо считаться, доверять им. Вспоминаю, как моя дочь была маленькой, и Санта-Клаус задал вопрос в магазине игрушек. «Была ли ты в этом году хорошей девочкой?» Это был один из немногих моментов, когда я почувствовала, что делаю благое дело. Многое может открыться вам, если вы поговорите со своим ребенком о людях, одетых в костюм Санта-Клауса, чтобы устраивать перед Новым годом особое веселье. Мне кажется, что причина того, что вопрос о противопоставлении фантазии и реальности стал в случае с Санта-Клаусом таким запутанным, заключена в том, что мы объясняем его с точки зрения взрослых. Как только мы начинаем говорить о нем с детьми, он обретает свой истинный смысл. На первый взгляд может показаться, что Санта-Клаус — это особый случай, когда дети верят в реальность сказки. Они пишут ему письма и даже оставляют для него еду в том месте, где вешают сумки для подарков. Но задумайтесь на минуту об абсолютной реальности вашей последней игры с ребенком. Вы сидите на краю песочницы и с удовольствием едите фантастически вкусный шоколадно-ананасовый пирог, только что испеченный в ведерке для песка. Или вы сидите за крошечным столиком в кукольном уголке, едите обед с помощью игрушечной вилки, а ваш хозяин или хозяйка объявляют меню обеда от супа до сладкого, которые, невидимые глазу, вынимаются из игрушечной плиты. Вы можете не верить в реальность происходящего, но ребенок-то определенно верит. Мы недооцениваем степень той полной поглощенности фантазии, которая существует у ребенка. Это одна из причин, по которой мы иногда ошибочно полагаем, что маленький ребенок лжет в то время, как он попал куда-то вроде сказочной страны, которую придумал сам и из которой он вырастет к тому времени, когда пойдет учиться в школу. Когда мы играем в эти игры, никому из нас не приходит в голову мысль, что мы обманываем. Ее правила подразумеваются, и они хорошо понятны. Все происходит понарошку, но с точки зрения ребенка, чем меньше об этом говорят, тем лучше. Он находится внутри этого придуманного мира и хочет, чтобы вы в этом участвовали. Мне кажется, что мы можем войти в сказку о Санта-Клаусе точно так же, оставляя право лидерства за ребенком. Если мы откроем все подробности сказки, вместо того, чтобы позволить детям развивать свое собственное воображение, мы будем слишком торопить события. Если мы предоставим ребенку возможность принимать самому некоторые решения, мы поможем ему лучше понять себя и то, готов ли он расстаться со сказкой. Вместо того, чтобы говорить ребенку, где и как живет и работает Санта-Клаус, мы можем попросить его рассказать нам, что он думает по этому поводу. В царстве фантазии, чем ближе сказка приближается к собственным желаниям ребенка, тем больше она ему нравится. Если вы попросите 4-летнего ребенка, чтобы он рассказал свою собственную сказку про Санта-Клауса, вы можете услышать что-нибудь вроде этого. «Ну, знаете, у него большой дом, он на самом деле похож на замок, и он живет там совсем один. Никому не разрешается беспокоить его или указывать ему, что он должен делать. Он просто сидит и смотрит телевизор и ест пирожные. Но время от времени он взмахивает своей волшебной палочкой и весь дом наполняет игрушками». Не надо быть психоаналитиком с докторской степенью, чтобы понять, в чем тут дело. Каждый ребенок настолько индивидуален в своих потребностях и ожиданиях, что было бы глупо предлагать систему приемов, как рассказывать ребенку о Санта-Клаусе.